Глава 37. «Это большая честь!» Я услышал нечто похожее на звук брошенной жестяной банки по вентиляционным трубам и тут же почувствовал едкий запах. Он забил собой нос и вызывал трудноконтролируемое желание поскорее выбраться наружу. Помещение стремительно заполнялось дымом, и я рефлекторно дернул Злату за руку, поставил перед собой и положил ладони на плечи девушки. От меня ни на шаг. Сквозь нарастающую пелену скрывающего тумана, что начинал резать глаза, отдал команды своим ребятам. «Атака в вентиляционную систему! Рома, срочно включи фильтры! Вова, план 2-8, акцент на трех дверях, агрессор снаружи! Толян, обеспечь старейшинам безопасность и выведи в чистую от дыма комнату!» Я почувствовал движение плеч и одним рывком вернул Злату на место. «Не дергайся, это опасно!» Пара жалобно пикнула в ответ, и я понял, что не рассчитал силу и сделал больно. «Прости», — закрыл глаза, чтобы отдохнуть от постоянной рези, нащупал край своей рубашки на ее дрожащих плечах и закрыл девушке нижнюю часть лица. «Дыши через ткань и закрой глаза. Сейчас включатся фильтры, и все вытянет». Я убедился, что план по защите берлоги на случай подобной атаки в действии. Паники среди соклановцев нет, и подхватил Злату на руки. По вентиляционной шахте продолжали катиться банки, и я сжал от злости зубы, отчего не сразу заметил, что уже пару-тройку шагов бодро иду по воде. Дым стал настолько густым, что разница, открыты у тебя глаза или нет, была лишь в уменьшающей резе. Что за потоп? Откуда взялась вода? Зашумели фильтры, работая на полной мощности, а я шлепал по коридору, как по мелкому ручью. Дым и вода – какое-то новое сочетание. Неужели смертник проявляет фантазию и хочет удивить? Так разочарую. Берлога и не такое переживет, даже в режиме ремонта. Хитрая тварюга воспользовался частичной работой систем в пору строительного кавардака. А как филигранно выбрал время? Подставить медведей перед волками и лисами круче не придумаешь. Я вошел в самое дальнее помещение, где хранились обои и банки с краской, и с облегчением увидел лишь легкую завесу. Дым еще не успел дойти сюда в том количестве, чтобы мешать видеть. И дышать здесь тоже значительно легче. А самое важное, тут нет народа. Вот только на полу вода. Я слышал, как в соседней комнате переговариваются старейшины, и мысленно поблагодарил Толяна, что тот не привел их к моей паре. Нечего Злату лишний раз нервировать. Она после слов о брачном ритуале стала сама не своя и до сих пор продолжала смотреть на меня недовольно и упрямо, плотно сжимая губы. Девушка старалась не касаться обнаженной груди лицом, оттого ее напряженная шея выглядела неестественно. «Может, отпустишь уже?» «Отнес бы тебя в спальню, но та близко к залу и должно быть тоже заполнена дымом». Я разрывался между необходимостью уйти и нежеланием оставлять пару одну на горе утеплителя, обоев и плитки. Так и крутился по комнате с девушкой на руках, досадуя, что надо было позвать пару ребят с собой. «Здесь нормально». Глаза Златы забегали, но не придал этому большого значения. Мало ли, испугалась. «Подожди здесь». Я опустил девушку на стопку упаковок паркетной доски и поймал ее застывший взгляд на моем теле. «Ага, с реакцией-то ничего не поделаешь, да, Злата?» Этот маленький факт заметно приподнял настроение, и, подойдя к двери, я громко крикнул. «Толя!» «Да, глава!» Высокий и полноватый Толян был шустрее всех в клане и уже стоял рядом, отчитываясь. Старейшины чуть обеспокоены, но не пострадали. В комнате слегка задымлено, но не критично. «Останься со Златой!» Я обернулся, увидел, как разочарованно опустились плечи девушки и как жалобно она подтянула к груди больную руку. Это движение отозвалось внутри толчком. Я подавил порыв вернуться и утешить и сосредоточился на безопасности клана. Стоило об этом подумать, как огонь взыграл в крови. Захотелось как следует отплатить за переполох. Зверь внутри довольно рыкнул, собираясь вдоволь порезвиться, и я поспешил на выход. Недруг как раз должен высунуть голову из песка для нападения, рассчитывая, что полностью дезориентировал соперника и посеял панику. Вот тут-то мы его и сцапаем. Я вылетел в частично очищенный от дыма зал как раз в тот момент, когда туда затаскивали визжащую и упирающуюся женщину. Что это? Я ожидал увидеть кого угодно, но не взволнованную человечку. Даже еж без иголок удивил бы меня меньше. Владислав Александрович! Рома приподнял девушку сзади за ворот куртки, как котенка за шкирку, и встряхнул, отчего с ее головы свалилась шапка с большим помпоном. Рука друга пропала за копной темных, как смоль, волос. «Вот это вошь!» — тут надымила. «Сам ты вша, беззубая!» Девушка замахнулась ногой и намеревалась было пнуть друга по икре, но вскользь задела каблуком сапога. «Хочешь, докажу обратное?» Рома, злой как тысяча дворовых псов, хищно клацнул зубами у девушки перед носом, отчего та быстро вжала голову в плечи, прячась за воротником стеганки. «Не понял». Я посмотрел на растерянные и порядком недовольные лица ребят и еще раз переспросил. «Хотите сказать, что нападающая она?» Грудные клетки медведей гуляли ходуном от притока адреналина и невыплеснутой силы. Я сам испытывал подобные чувства и прекрасно понимал, что сейчас эта человечка как никогда близка к гибели, ведь под кожей каждого играл оборот. «Только тронь пальцем, скажи что-то не так, и обернутся все один за одним, затеют драку, лишь бы выпустить пыл». У самого чесались кулаки, а по мышцам ходили волны силы. Вот только вспомнил бегающий Златин взгляд, сопоставив с ним присутствие здесь другой человечки. Я испытал что-то сродни хлесткому удару плети. «Рома, веди ее за мной!» Я развернулся на пятках, чувствуя за спиной крылья ярости. «Пусть только это будет неправдой. Пусть будет совпадением. Но с каждым шагом, что приближал к паре, я все больше понимал, что все не случайность. Глава, мы перекрыли воду. Новые трубы были повреждены. Выскочил мне наперерез Петр. Встретился со мной взглядом и шарахнулся на пару шагов назад. То-то же. Значит, трубы. Атака из сердцевины и снаружи одновременно. «Куда вы меня тащите?» — визжала девушка сзади, упираясь изо всех сил. Я повернул за угол, открыл рывком дверь и нашел глазами Злату, что переминалась с ноги на ногу на полу по щиколотку в воде. Обеспокоенный взгляд пары на человечку у меня за спиной красноречиво подписал чистосердечное признание вины. «Почему?» — взревел я. «Зачем?» Злата широко распахнула глаза и сделала шаг назад. «Назови причину, почему ты подрываешь мой авторитет, срываешь совет и заставляешь меня принимать волков и лисов в разгромленной берлоге!» Пара сделала еще шаг назад, споткнулась и приземлилась на размокшие рулоны обоев. Зажмурилась от боли в руке, но упрямо продолжала смотреть на меня. «Что я тебе сделал? Чем обидел? Или ты заодно с моими врагами?» «Ты...» Злата заикнулась, моргнула от страха, но быстро собралась. «Ты превратил меня в пленницу!» «Я тебя спас!» Я почти не контролировал голос, то и дело срываясь на рык. «Ты вдруг решил, что я твоя пара, не спросив у меня?» Злата говорила это так, будто я убил всю ее семью, а не предъявил свои права на истинную. «Ты и есть моя пара!» «Это же как дважды два! Упрямая человечка! Как она не понимает!» «Черта с два! Потому что так решил ты? Я должна молча согласиться на все?» Злата, шатаясь, приподнялась. Мелкая, бунтующая, с пылающими щеками, со сломанной рукой, стоящая на горе строительных материалов, она была так чертовски сексуальна и так бесила, что я готов был биться головой об стену. «Я глава клана Бурых, я оборотень, я должен брать ответственность за свою пару, чтобы она так не думала. Как же сложно с этими человечками, просто мозг вытекает через уши. Ну как ей объяснить, что это нормально, что так и должно быть, и никак иначе? Просто она не чувствует того, что чувствовала бы на ее месте оборотница, и это дико злит. Насколько было бы проще, будь ты медведицей? Так и возьми себе в пару медведицу, кто мешает?» Отчаяние Златы резало меня, как по-живому. «Ты!» Я задыхался от тупика, в котором оказался. «Я? Да ты с ума сошел! Вы тут все ненормальные!» Злата соскочила вниз и мятежно посмотрела мне в глаза, бросая вызов. Зверь тут же среагировал, собираясь показать девчонке, кто здесь хозяин, и я с трудом обуздал его, посадил на цепь выдержки. Но пара не собиралась останавливаться. рассекая воду шагами, прошла до Ромы и дернула пойманную девушку на себя, впрочем, безуспешно. «Отпусти!» — пригрозила пара другу. А я опасался пошевелиться, чтобы не сорваться с катушек. Знал, что Рома ее не тронет, а вот если сделаю ее своей прямо здесь, в затопленной комнате склада, наша совместная жизнь точно не заладится. «Отпусти ее, говорю!» «Отпусти!» — тихо приказал я, и все ребята узнали этот тон. Отступили на шаг назад. Все, кроме Ромика, который отпустил девушку и шагнул ко мне. «Влад, давай выведу всех, оставим вас наедине». «Нет!» — Злата вцепилась в девушку. «Я не оставлю Марину и не останусь с ним!» «Глава твоя пара!» Рома повернулся к Злате, стиснув кулаки, и я зарычал. Агрессия друга тут же поутихла, он добавил уже спокойней. «Вы теперь связаны на всю жизнь». «Кто так сказал? Почему?» «Потому что ваш глава так решил. Не знаю, как там работает все у оборотней, но для людей мало того, что вы называете парой. Люди вместе, когда испытывают друг другу чувства, когда влюбляются. Когда он говорит, что ты его истинная пара, это лучше любого признания в любви. Да это и есть само признание». Рома видел, что я не могу говорить, и говорил за меня. И я даже не знаю, благодарить его или пнуть за инициативу. «Какое признание? Какая любовь? Да он видит меня третий раз в жизни и ничего обо мне не знает, как и я о нем». «У нас будет для этого вся жизнь?» Я почувствовал, что немного обрел контроль над телом. «А сейчас я должна молча принять это? Пройти ритуал с оборотнем по решению каких-то старейшин? Лечь в постель с незнакомцем?» «Незнакомцем?» Это было даже хуже, чем я мог предположить. Все рушилось на глазах. Глухая стена непонимания росла с каждым словом. «Ты называешь свою истинную пару незнакомцем?» «А кто ты? Может, мы знаем чуть больше, чем имена друг друга, но этого недостаточно. Не улыбнулись друг другу ни разу. Не узнали интересы, вкусы, предпочтения. И уже бац, брачный ритуал. Может, это нормально в вашем зверином мире, но в моем так не делают». «Лучше бы по мне катком проехали. Было бы приятней». Я видел решимость Златы и понимал, что сейчас она как ртуть. Сожмешь и выскользнет из рук, не поймаешь. Девушка настолько твердо стояла на своем, что я почувствовал, если надавлю, сломаю. «Если ты стала истинной парой, то ты тоже часть этого мира», — распалился Рома. И я успокаивающе положил ладонь на его плечо и предостерегающе сжал. «Хватит. Пора заканчивать концерт, иначе я передумаю». Пока у меня есть силы, а зверь ничего не понял, я сказал: «Ты можешь покинуть берлогу, но не мою жизнь».